Глава 16. Соня, проиграв борьбу с собой, быстрым шагом направилась к кабинету. «Луна!» – встревоженно окликнул ее Роберт, который внимательно следил за ней. «Роберт, перенеси вещи из машины в комнату», – строго приказала ему Соня. Девичий голос звучал выше и чуть иначе. Роберт ощутил исходящую силу Альфы в нем и, склонив голову, не в силах не подчиниться приказу, ушел. Девушка застыла перед дверью, не решаясь войти, словно понимание того, зачем она это делает, ускользало от нее. Но голос Дианы вновь подогрел ее решимость. «Альфа, я бы хотела забрать некоторые вещи, которые остались в закрытых комнатах», — промолвила Диана, но в голосе ее не было просьбы. Она как будто ставила Дрейка перед фактом. Он вздохнул. Его волку не нравилось дерзкое поведение этой самки, но она была дочерью бывшего вожака и самой сильной самкой, которую он встречал, поэтому Дрейк прощал ей это. «Конечно, ты можешь их забрать. Это вещи твоего отца, и ты имеешь на них право. Я уже не раз говорил тебе об этом», — устало произнес мужчина. «Я не думала, что мне придется это делать». Диана подошла к столу, плавно покачивая бедрами. Он, сузив глаза, посмотрел на нее. «Я не сомневалась, что вернусь в свой дом как хозяйка, но ты вдруг выбрал эту слабую человеческую женщину». Диана обошла стол, несмотря на тихое рычание Дрейка, и присела на край возле него. Ее короткая юбка задралась, оголяя бедра, но он не обратил на это внимания. Его волка все больше бесило ее поведение, и Дрейк знал, что еще немного – и он не выдержит и вышвырнет ее из кабинета. «Она твоя Луна, говори о ней почтительней», — зарычал он. «Что ты нашел в ней?» — обратилась к нему Диана. «Она недостойна тебя. Я намного сильнее ее. Наши дети будут самыми сильными оборотнями». Девушка положила руку на его ногу, соблазнительно лаская его, когда дверь в кабинет резко открылась. «Соня!» — воскликнул Дрейк, словно его поймали с поличным. Он замолчал, когда увидел ее глаза. В них отражалась желтизна, которая была присуща только оборотням. «Отойди от него!» — неестественно прорычала Соня. От звука ее гневного голоса член Дрейка за минуту возбудился, чего не могла достичь своими действиями Диана. Та же, встав со стола, повернулась к Соне и гордо подняла голову. Соня подскочила ближе, останавливаясь посередине кабинета, смотря прямо на Диану. «Ты думаешь, я послушаюсь какую-то человечишку?» — засмеялась волчица. Дрейк только хотел зарычать на нее, но от Сони стала исходить сила Альфы, достойная настоящей Луны, и он решил предоставить ей самой право решить этот вопрос. «Я сказала, отойди от моего мужчины, сейчас же!» — закричала его восхитительная жена, и, казалось, стены затряслись. Силу, которая была в ее приказе, не смог бы сейчас проигнорировать даже Ян. Лишь Дрейка она не касалась. Поэтому Диане ничего не оставалось, как опустить голову под приказом Альфы и отойти от Дрейка. Было видно, что той это очень не понравилось, и от нее слышалось тихое гневное рычание. Но среди оборотней слабый покорялся сильному, это был закон их природы. Сильной сейчас была Соня, неважно, человек она или нет. Сила вожака, двух альф, что сейчас вибрировала вокруг нее, заставляла других покориться. Дрейк гордился ею и своими детьми, которые так влияли на Соню. Если уже сейчас через свою мать они показывали такое могущество альфы, то когда они родятся и вырастут, будут одними из самых сильных оборотней. Хотя он понимал, что должен лучше расспросить Эмилию о этих проявлениях, ведь срок был небольшой, чтобы они так сильно влияли на Соню. Но, наверное, ей так не понравилось то, что он с другой женщиной наедине, что дети таким образом успокаивали ее, дав силы показать, кому он принадлежит. Соня подошла к склонившей голову Диане и, фыркнув возле нее, приблизилась к Дрейку. Она встала возле него и положила руку на его плечо. «Завтра тебе принесут все вещи твоего отца. И впредь с другими вопросами обращаться ко мне. Это ясно?» — громко сказала Соня. «Да, Луна», — все еще немного рыча ответила Диана, так и не подняв голову. «Свободно». Разгневанная и униженная Диана развернулась, направившись к двери. Взявшись за ручку, она на минуту задержалась, но потом закрыла дверь и вылетела из кабинета. Закрыв ее с другой стороны, она прислонилась спиной к двери, все еще не веря, что эта человеческая женщина заставила ее покориться. «Ты еще пожалеешь об этом, дрянь», — пообещала она и, вздохнув, направилась к выходу. Соня стояла возле Дрейка, застыв, шокированная своим поведением. Ее рука крепко сжимала его плечо, ногти впивались в кожу через рубашку. «Она касалась тебя», — тихо, со злобой проговорила Соня. Дрейк посмотрел на нее, подняв голову. «Ты позволил ей прикоснуться к тебе». Девушка повернулась к Дрейку и запустила пальцы в его волосы, заглядывая в его ярко горящие глаза. Он еще не видел ее такой агрессивной и не знал, как реагировать. Но его волк рычал в удовольствии, а член сильно уперся в молнию брюк. Дикая, как настоящая самка-оборотня. Глаза горели, ногти впивались в его кожу, разрывая рубашку. «Никогда, слышишь, никогда не позволяй другой прикасаться к тебе, или ты пожалеешь об этом», — пригрозила девушка, впиваясь ногтями в кожу на шее мужчины, словно хотела пометить. «Я Альфа, милая, ты не смеешь мне приказывать». Его волк дрожал под кожей, желая выйти и взять свою пару. Ее приказ только подначивал его. «Ты мой Альфа!» — прорычала она ему, проводя рукой по его щеке, опускаясь к вырезу рубашки, касаясь его груди. Она дернула рубашку, и пуговицы посыпались на пол. Дрейк зарычал и резко дернул девушку на себя, припадая к губам. Но Соня сжала губы и, поворачивая голову, провела языком по его щеке. «Ты играешь в опасные игры, милая», — предупредил ее Дрейк. Его глаза сверкали желтым цветом. Он рычал ей на ухо, но Соню это лишь сильнее распаляло. Она не думала ни о чем, отдаваясь проснувшимся в ней диким чувствам. «Нет, дорогой, это ты рискуешь, закрываясь в кабинете с другой женщиной». Она угрожающе и в то же время игриво прикусила слегка мочку его уха. «Рискуешь быть наказанным». Соня стала удобнее устраиваться на коленях Дрейка, задевая его бугор на штанах. Мужчина застонал от ее движений. Ее юбка скрутилась возле талии, открывая Дрейку ее соблазнительные ноги. И он сразу сжал их руками, заставляя ее не двигаться, прижимая ее лоно к своему члену. Сейчас он ненавидел свои штаны и ее трусики, которые мешали ему полностью почувствовать ее плоть. Его руки уже потянулись к раздражающей части женского белья, желая разорвать их, но Соня остановила его. «Еще нет», — запротестовала она, — «ты еще не заслужил». Ее язык обводил его уста, и Дрейк отчаянно желал коснуться его. Еще ни одной женщине он не давал такой власти над собой. Он был альфой и всегда доминировал в постели и в жизни. Но сейчас Соня сводила его с ума. Его волк ворчал под кожей, и казалось, еще немного, и он не выдержит. Но все же сила, что исходила от нее, и ее желание заставляли его подчиниться. «Ты был хорошей собачкой?» — игриво спросила она, почти касаясь его губ. Но Дрейк ответил на это только рычанием. Его зверь был недоволен, что она посмела назвать его собачкой, но сейчас его больше интересовали ее губы. Не выдержав, он резко надавил ей на затылок и яростно накрыл губы. Поцелуй был дикий, истощающий. Их языки как будто воевали друг с другом. Губы Сони опухли, воздуха не хватало, и когда Дрейк наконец оторвался от нее, она прерывисто задышала. Его глаза вспыхнули триумфом, но девушку это лишь раззадорило, и она опустила голову к его шее, целуя бьющуюся жилку, прикусывая кожу на плече, спускаясь к груди. Ее язык обводил круги возле его соска, заставляя мужчину дергаться от каждого касания. Девичьи руки потянулись вниз, к ширинке, и Соня расстегнула ее, высвободив его твердый член. Она сжала его руками, отчего Дрейк застонал, еще сильнее возбуждая ее. «Соня, тебе нравится?» — спросила она дерзко. Но, несмотря на это, в вопросе проскользнула неуверенность. Ведь девушка никогда до Дрейка так себя не вела. Он открыл полуопущенные веки и серьезно посмотрел ей в глаза. «Во мне поднимается желание от одного твоего взгляда, от твоих касаний. Я просто схожу с ума, милая», — страстно прошептал он. «Нет», — подумала Соня, — «скорее это он сводит ее с ума, ведь она никогда не была такой дикой, а сейчас ей просто был необходим Дрейк». И пока девушка тонула в его глазах, медленно двигая руками по его члену, руки Дрейка потянулись к ее трусикам и резко разорвали их. Соня ахнула и, отпустив его естество, схватила за волосы, проговорив: «Ты нарушаешь границы, Дрейк». Почувствовав его пальцы на своем лоне, накрыла его губы. Он сжал пальцами ее распухший клитор и почувствовал, как девушка задрожала. Тогда ввел один палец в нее, сплетаясь ее языком в дикой страсти. Соня стала подниматься и опускаться, получая свое удовольствие. Но Дрейк не дал ей достичь оргазма. Он освободил ее жаждущее лоно и оторвался от губ. «Соня, сейчас!» — приказал он. Но девушка лишь сладко улыбнулась и снова сжала руками его член. Она придвинулась к нему, нежно водя им по своему лону, видя, как загораются глаза мужчины в нетерпении, как бьется жилка на виске. Он стиснул руками ее бедра, пытаясь слегка надавить на нее, но она ввела лишь самый кончик. «Соня!» — зарычал он. «Терпение, Дрейк. Сначала ты мне пообещаешь, что ни одна женщина больше не прикоснется к тебе. Соня, не играй с волком. А я не боюсь этого дикого зверя», — с улыбкой сказала она, но потом сразу же резко потребовала: «Обещай. Мне нужна только ты, никаких других женщин», убеждал ее мужчина, не веря в то, что она вынудила его подчиниться, его, Альфу. «А ты, оказывается, собственница, милая?» «Никогда раньше такое не была», — ответила она и резко села на Дрейка, вбирая всего его в себя. Их стоны слились воедино. Соня была настолько мокрая, но все же туго сжимала его. Он растягивал ее мышцы, и девушка чувствовала себя такой наполненной. Дрейк сжал ее бедра, поднимая и опуская, показывая движение, и вскоре Соня сама уже двигалась на нем, доставляя им удовольствие. Ее движения были резкими, быстрыми. Ритм сбивался, но скоро она достигла своего экстаза, взрываясь в удовольствии на нем. Мужчина, почувствовав это, резко поднялся с ней на руках и положил ее на стол, мощно врываясь в нее еще пару раз, пока наслаждение не накрыло и его. Прошло пару минут, прежде чем он смог подняться и выйти из Сони. Он застегнул ширинку и, взяв ее на руки, вынес из кабинета. Соня спрятала лицо на мужской груди. «У тебя нет ощущения дежавю?» — прошептала она, когда они поднимались в их спальню. «О чем ты, милая?» «О том, что ты уже второй раз вот так несешь меня из кабинета», — с блаженной улыбкой ответила ему Соня, на что Дрейк разразился смехом. «Да, ты права, дорогая, но думаю, что он не последний». Он внес ее в спальню и положил на их постель, быстро стаскивая с нее оставшуюся одежду. «Боже, Дрейк, что на меня нашло?» — спросила девушка, наконец осознав свое поведение. «Ну, думаю, ты ревновала», — ответил он, за что получил удар в плечо. «Да, точно ревновала, а сила наших детей подогрела твою ревность». «Ты хочешь сказать, что это они на меня так повлияли?» «Да, дорогая, им захотелось поддержать мамочку, и их сила Альф проявила себя. Ты поступила, как настоящая луна, защищая свою территорию. Ты заставила Диану подчиниться». «Она мне не нравится», — угрюмо произнесла Соня, но, видя его довольное лицо, решила больше ничего не говорить. Она сильная самка, и ее отец мечтал, чтобы я с ней соединился. «Так тебе и нужно было жениться на ней», — недовольно ответила Соня. «Я бы была не против. Но я нашел тебя, свою пару. Ты часть меня, тем более, что от Дианы была бы одна головная боль». Соня, сузив глаза, отвернулась от него, но мужчина, раскатисто засмеявшись, перевернул ее назад и нежно поцеловал. Он был безумно счастлив, что девушка начала его ревновать. Соня сегодня отстояла то, что принадлежит ей по праву, перед другим оборотнем, по закону их природы, и он безумно гордился своей парой. Хотя его волк до сих пор возмущался тем, что она посмела ему приказывать. Но Дрейк знал, что и это больше возбудило его, чем расстроило. Скоро Соня поймет, что не сможет жить без него, что они стали семьей, и забудет идею оставить его после рождения детей.